Глава четвертая. В общем, в силу разных причин, но главное, из-за нескончаемой какой-то суеты, времени, да и сил обихаживать дом практически не оставалось. Ада уставала, плюс к тому приходилось вкалывать еще и после занятий, проверять гимназические тетрадки, читать дурацкие методички, регулярно составлять отчеты успеваемости. Зачастую приходилось писать доклады к районным конференциям, к тому же еще факультативно готовила старшеклассников к городской литературной олимпиаде. Левка, конечно, ругался, беззлобно, правда, и в истинно благих целях, но все равно получалось, будто занудничает. «Ну, для чего нам это с тобой, а, Дуська?» Приставал он к жене, особенно в те дни, когда ландшафт гостиной преображался в очередной раз. «Ну, подумай сама. Денег — копейки, мороки — море, времени на личную жизнь — по жалкому остатку. Труд ваш — дикий. Дети — в основном говнюки. Благодарности — хрен». Аделина не обижалась. Понимала, что, по большому счету, Гуглицкому ее не хватает, и что работа ее, если честно, денег в семью не приносит, а вместо этого лишь порядочно отлучает ее от дома, что не может со временем не сказаться на их с Левкой браке. «Это все так, Лев. Ты, конечно, во многом прав, но постарайся и меня понять. Ну, нравится мне эта работа. Это и не работа даже, не процесс. Это дело. Призвание. Извини за пышный слог. Ну, как у тебя с твоими железяками? Люблю, и все тут. Хочется. Тащит. Отвратительного, конечно, тоже хватает. Всякого разного. Не хочу конкретно. Никуда от этого не денешься, но бороться с этим, поверь, можно. Лично я стараюсь закрыть глаза на всю эту их дурацкую методику преподавания. Ну, с языком еще куда ни шло. Там все более-менее ничего, хотя уже сейчас заметна тенденция к тотальной безграмотности. А с литературой вообще полная труба, тупик. Они, знаешь, великих не изучают, а ознакомительно проходят в отведенном объеме. На дворе конец века, а у них до сих пор... Не герои, не живые люди, у них типичные представители, обличители, положительные, отрицательные. Тетки школьные, что остались от совка, именно так преподают, как сами учили, при Брежневе и до него еще. Спрашивают, что хотел показать автор, изображая того или этого героя. Или, как характеризует... «Деяние помещика такого-то российскую глубинку XIX века». А нужно просто научить детей наслаждаться самим языком, объяснять неустанно, почему язык этот великий, удивительный, непревзойденный, как чудесным образом приобщиться к прекрасному, обретя целый мир гоголевских слов и чудес. Как ощутить аромат свежей булки, куска старой кожи, дыма от тлеющего кизика, или содрогнуться от ощущения пронзительной свежести раннего утра, все еще затянутого понизу туманным маревом. Как приблизить безвозвратно ушедшее время с его неповторимым колоритом, с его красками, знаками, озарениями, болями, победами, печалями. Как узнать, по какой причине шинель на кошке или вате на плечах уступит дорогу шинели на кунице? И по какой неведомой причине маленький человек есть в России всегда и вечно будет так мал, что без кнута не станет помышлять о чем-то большем? Это же не загадка природы. Тут же полно ясных разгадок, вполне объяснимых. Господи, да просто поговорили бы с детьми обычными человеческими словами. Ну почему какой-то заброшенный сад, в который ты забрел по нелепой случайности, облупившаяся в том саду скамейка, беседка с провалившейся крышей, забытая в той беседке, истлевшая от времени и непогоды женская перчатка. Почему это так немыслимо красиво, так волнительно? Почему это так щемит и так лечит? Но и жжет тебя потом, и грызет изнутри, доставляя то блаженную, то невыносимую боль. Отчего, глядя на эту картину, душа человека замирает за миг до того, как раздастся грустная и прекрасная мелодия, живущая в его больной и вечно скребущей середине. Зачем это с нами? Для чего? Почему одно из самых острых наслаждений получаем мы, когда видим, как обычные закорючки на бумаге, почеркушки, значки, обрывки изогнутых линий, чернильные следы пера руки, сердечные мышцы одного всего лишь человека, ничем не примечательные, самые простые, знакомые каждому, обращаются вдруг в слоги и слова, которые растут, множатся на глазах, выкладываются по законам небес в законченный текст, который вдруг становится литературой. И уже она, не спрашивая нашего разрешения, заставляет нас делаться другими против тех, что мы есть, думать по-другому, иначе слышать, открывать для себя новые звуки, увидеть мир, уложенный по неизвестным тебе ранее правилам, дышать его воздухом, который от чего-то делается прозрачней и невесомей, чище и слаще на вкус, и ты ощущаешь вдруг запахи, приносимые ветром, еще не открытые для тебя, которые ты, возможно, никогда бы не почувствовал и не узнал. «Ну ты даешь, Адуська!» — восхищенно покачал головой Лева и состроил лицо. Всякий раз, когда Адку слегка уносило, он не мог, следя за выражением ее глаз, не восторгаться собственной женой. Такое с ним случалось постоянно, даже в те времена, когда брак их уже набрал приличный стаж, и Левкин гормональный витамин вполне мог бы обрести присущую возрасту умеренность. В такие моменты он особенно любил ее, всю ее, целиком, без остатка. Ее маленький тонкогубый рот, нервически подрагивающий еще сколько-то после того, как она уже выговорилась на тему важного для нее и больного, ее чуть удлиненный самым кончиком нос, почти идеально прямой, с еле уловимым намеком на горбинку, с двумя миниатюрными, уходящими в стороны и вниз, едва заметными руслами складок, берущими исток от широко разнесенных крыльев ноздрей и окончательно расправленных лицом чуть выше краешков верхних губ. И то любил в ней, как она заливчато смеялась, потому что, когда в ней зарождался смех, то кончик носа ее крохотный, трогательно заостренный миниатюрным конусом, тоже смеялся вместе с ней, шевелясь вверх-вниз по вертикали в унисон с тем, как улыбался ее рот. Как щурились в этом смехе бледно-серые глаза и как, едва заметно приподнимаясь, перемещались ближе к ним гладкие бугорки кожи, обтягивающие слегка разнесенные на восточный манер скулы. Он обожал смотреть, как Адка, его маленькая Делина, на пол головы обставившая его в росте, приподнявшись на цыпочках так, что край домашней юбки, задравшись, обнажал подколенные ямки, тянется вверх всем своим тонким телом, талией, узкими бедрами, шеей, рукой, а в руке кусок влажной фланели, чтобы осторожно, не оставив случайной царапины, стереть пыль с его любимого рыцарского шлема эпохи раннего Средневековья, одного затем другого, а потом также нежно обтереть и остальные доспехи, перчатки, латы, кирасу, и все под ней до самого низа латной защиты ног его пусто наполненных домашних идолов. Правда, с появлением в доме Прасковьи привычная эта картинка осталась в прошлом. Но в воображении Левкиным она все равно присутствовала, как напоминание о собственном несовершенстве. «Ну хорошо, а молодые училки как?» Лева решил развить тему, видя, что Атка еще не выговорилась до конца. «И эти туда же?» Жена продолжала, не снижая градуса. «А молодые вроде меня, но из новых. Так тем вообще все по барабану. Многие именно так и читали книги, между делом, через главу, а то и через саму книжку. Ну кто-то ведь должен этому воспрепятствовать. Или не должен? Ну скажи мне, Лева». Половина из них по-русски говорит с трудом, в ударениях путаются, неисчислимое исчисляют. Я уже не говорю о словарном запасе. Лексика чудовищная. Многие, к тому же, с ошибками пишут. Что грамматику взять, что орфографию. Ну, ты только представь себе. Пунктуация у них чаще условна, как в компе. Есть запятая, нет запятой. Никто уже больше этим не заморачивается. Про точку с запятой вообще не в курсе. С чем ее есть, в каких случаях употреблять. Полное ощущение, что большинство дипломов сляпано в мухосранском подземном переходе. Нет, ну ты себе мог такое вообразить когда-нибудь, а, Лев? Гуглицкий хмыкнул. А чего они в школу-то идут, новые эти? У вас же денег не платят. Чего им мучить себя и людей? А по-разному, Ада развела руками. Кому-то замуж так верней. Думают, раз из учительниц, то вроде как тургеневскую барышню возьмут, высокой нравственности и с интеллектом, не испорченным нынешним падением нравов. Между прочим, та барышня, после которой я в эту школу пришла, в экскорт-услугах заколачивала с вечера до утра, в рекламе известного агентства размещалась. Проститутского. Снимали ее 2-3 раза в неделю на ночь, но это уже потом выяснилось, когда ее увольняли. Математичка. Купил, кстати, чиновник из Министерства образования, глава департамента детского воспитания, член коллегии. Оплатил за всю ночь. Дядька такой вроде бы приличный, в возрасте, отец семейства. Ну, а девка-то нажралась... Назабылась и под утро разоткровенничалась, хотела выбить у него добавок к гонорару, ну, якобы за секс с интеллектуалкой, с нетипичной представительницей. Про Гоголя стала ему втюхивать, что того при вскрытии могилы нашли перевернутым в гробу и без головы. Представляешь, бред какой! Это мне наша биологиня уже потом рассказывала. Классная, из 9А. Левка заржал. Он, наверное, предпочитал позы с математическим наклоном. И возмутился, говоришь? Меры принял. Ну, ясное дело, как это можно допустить такое, чтобы главу и члена детского воспитания его же подопечная обслужила за небесплатно? К тому же еще и премию потребовала. Это все равно, что если б гаишный сержант... тормознул своего же нетрезвого полковника и закинул на счет добавить к штрафу еще за скорость оформления протокола. Само собой, несправедливо. А как ты хотела? Ада печально помолчала и добавила. Главное, ее-то выгнали, а сам он на повышение пошел в замминистры. Теперь под ним 10, кажется, департаментов, или даже все 19. А когда он резолюцию накладывал, личную, в городдел, так и написал. «Предлагаю вам в кратчайший срок уволить такую-то по недоверию». Именно так написал, через «и» и отдельно. Точка. Левка выдохнул и покачал головой. «Да... Ну ладно, с этими как бы все ясно. Быдляк гуляет». А другие чего там делают у вас? Им-то все это зачем, если они не задвинутые на своем предмете вроде тебя? Лев, в том-то и дело, что она единственная из всех более-менее нормальной была, если наш коллектив рассматривать до меня еще. Дети ее обожали, коллеги ни малейших подозрений. Ни в чем, никогда. Кто-то завидовал, кто-то чуть ли не возносил. Сама-то математичка, но если надо... Физика нашего легко могла подменить. Большая часть класса шли по ее предмету на 4-5. Представляешь? Всегда с иголочки, подтянутая, стройная. В одежде, говорят, непременно отличалась строгостью и хорошим вкусом. Вежливая, всегда улыбчивая такая, с учениками подчеркнута на «вы». Так вот, в ночь уходила, как уже потом выяснилось, только перед завтрашней второй сменой, чтобы ночной перегар успел выдохнуться. В другие дни не позволяла себе ни-ни. И такая дремучесть вдруг. Гоголь у нее без головы оказывается, и без ботинка еще кажется. Ну как это все соединить между собой, а, Лев? Алгебру, геометрию, репутацию, проституцию и бредовую горячку. Что-то здесь не сходится, но не бывает так, и все тут чудеса просто. «Бывает, Адусик, еще как бывает», — не согласился муж. «Это все бесы». Один ее бес отвечал за школьников и за геометрию. Но только явно там не тянул, отвлекался на второго. А второй как раз четко был на своем месте, отвечал за отдельные общечеловеческие ценности. Тут все по справедливости. Типичная нераздельность и борьба разноречивых интересов. Тяга к знаниям, к детям, хороший вкус. Ответственность перед обществом — это одно. С другой стороны, ноги шире плеч, жесткий тариф — безлимитное бухло и неограниченная совестью воля. Ну, допустим, так. Но тогда скажи мне, в каком месте в этой твоей конфигурации присутствует ангел? Иронично озадачила его Аделина. Про него-то ты совсем забыл? Никогда. Просто в этой редкой комбинации вместо ангела еще один бес. Лишний. Сверхнормативный. Ангел становится не только хранителем, но еще и искусителем. Короче, падшим, падшим ангелом. Происходит нормальное раздвоение ангельской личности. Бесовская половина ангела дала члену из Минобра уйти на повышение, и он перевыполнил план по лиху, поэтому и не проконтролировала как надо. Чтобы дополнительное место в школе отдали еще одной проститутке с дипломом. А, собственно, ангельская половина этим воспользовалась и подсуетилась, и они взяли тебя. И все разложилось, но уже в обратную сторону. Дети обожают, учителя относятся с уважением, зарплату твою задерживают регулярно, как и положено поступать по отношению к беспорочным трудягам. А получаемой тобой духовной отдачи явно не достает против твоих же душевных вложений. Такой неустойчивый баланс. И кто в нем перевешивает кого, догадайтесь сами, Аделина Юрьевна. Он хмыкнул. Ну ладно, ты, с тобой понятно. Допустим, с чокнутой фанатичкой. Ну а остальные-то чего в вашей школе делают? У них-то что с балансом с этим происходит? Ада вяло пожала плечами. «Остальные? Ну, одни просто пересиживают, пока не найдут себе вариант, где платят более-менее нормально. Кто-то в телеведущий рвется через школу, в звезды телеящика, все равно куда. Ни одного кастинга не пропускают, пороги оббивают, где только могут. Спать? Да ради бога, да обоспитесь, берите, пользуйтесь, не вопрос». «Только в телевизор пустите. Все смогу, чего надо, без проблем. Петь, танцевать, раздеться. Могу досюда, могу ниже. С сиськами. Если надо, тоже не вопрос. А еще любое ваше вести умею. Детское, взрослое, злое, доброе, смешное, военное, спортивное, с музыкой, без ничего. Трусы продавать в магазине на диване, тапочки, ювелирку. Тоже не бином Ньютона. Она устало посмотрела на мужа с большим желанием закруглить разговор. А некоторые, обычно самые к нашему делу непригодные, в школу идут из элементарных карьерных соображений. Думают, выживут старых, или же те сами скоро окочурятся, никого не останется. Так им тогда добавят. «Многие, должна тебе сказать, только не смейся, пошли в учителя», потому что просто не хватило мозгов поступить в другие вузы. И таких большинство. Хочешь — верь, хочешь — не верь. А только это так. И что совсем неприятно, в основном не Москва. Но все они потом тут остаются, кто как, и гэкают, и окают, и глотают гласные, и мимика у них ужасная, а интонируют вообще черт знает как. Слушать это каждый раз просто мука какая-то. А теперь с экрана, похоже, ужас этот нечеловеческий начинает обрушиваться на нашу голову. Отвратительно. А ты говоришь, зачем я тут? Да вот за этим, Левочка, именно за этим, чтобы разбавлять их по мере возможности собственной реликтовой персоной. А вообще? Задумчиво подвел итог супруг, внимательно выслушавший Аделину. «Лучше проверенный черт, чем непроверенный ангел».